Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины, и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только графин воды с отбитым горлышком. Но обед был не скучен. Разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея, из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить сам батарейный командир. Потом разговор, естественно, перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтобы еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только за тем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда, недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения. Окна застлало пороховым дымом. Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали, а здесь часто бывают такие сюрпризы. Посмотрите, Улан, где это лопнуло? Это на площади рвануло, ваше высокоблагородие. Больше о бомбе речи не было. Перед самым концом обеда батарейный писарь вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. Вот этот весьма нужный, ваше благородие. Сейчас казак привез от начальника артиллерии. Все офицеры невольно, с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда весьма нужную бумагу. Что это могло быть? Делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя. Могло быть назначение всей батареи на бастионы. Батарейный командир прочел бумагу и сердито швырнул ее на стол. Опять. А об чем? Аполлон Сергеевич? Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего 4 человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, а тут требуют еще. Однако надо кому-то идти, господа. Приказано в 7 часов быть на рогатке. Кому же идти, господа, решайте. Да вот они, Владимир Семенович, еще нигде не были. Батарейный командир ничего не ответил. Холодный пот выступил у Володи по спине и шее. Да, я бы желал. Нет, нет, нет, зачем? Разумеется, никто не откажется, ну и напрашиваться не след. А коли Аполлон Сергеевич представляет это нам, то кинут жребий, как и тот раз делали. Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае попросить вина у полковника для храбрости, как он сказал. Диденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то. Черновицкий уверял, что непременно ему достанется. Краут был совершенно спокоен. Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить. Взял другой, поменьше и потолще. И, развернув, прочел на нем: идти. Мне? Ну и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу. Только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.